Отель. Когда? Я. Я. Ты. Нет, я. Встал на перекрестке. Я заметил, что места нам нет. Я стоял и ждал, когда погасит свет. И кто-то по виду из тех гусей, что наводили Теонарин, сказал мне: жди, когда она уйдет своим путем, и тогда ты пойдешь своим. Она вернулась, она сказала: послушай, ты мертв, давно зачем ты здесь? Он засмеялся и сел на поезд, что уходит в час шесть. И тогда она забыла вчерашний день, чтобы яснее увидеть суть. Но я стоял и смотрел, как горит звезда того, кто ушел в свой путь. Есть разные лица в виде дверей, и есть твое, что в виде стены. Есть руки мои, что ждут лебедей, не вернувшихся с места войны. А ты твердишь, что нет на моем пути огня, и там один лишь дым. Ну что ж, давай обсудим достоинство наших путей, когда мы оба уйдем своим. Я все равно был выше твоих небес, и я был ниже твоих глубин. Но все, кого я любил, одета в смерть или в петлю, это значит, что я здесь один. И ты не дурна, но все время идешь со мной, рождая страсть от тебя отдохнуть. Я хотел не аскет, но я хочу спросить, не пора ли тебе в свой путь. Хочешь верь или не верь, когда ты закроешь дверь, я не вспомню даже лица. Я буду чертовски рад, когда ты вернешься назад, но это где-нибудь ближе к преддверию конца. Но теперь, пока у меня есть я, поверь мне, я хочу быть с ним. Я буду счастлив, когда ты уйдешь своим путем и дашь мне идти моим.